— запротестовал Гарри. «Это ведь само собой разумеется. Ну, то, что само собой разумеется, чаще всего и забывают. Вы на глубине 900 метров. Тут нельзя допустить заедание коронки или остановку двигателя. Увеличьте подачу охлаждающей жидкости и будьте очень осторожны, прошу вас», — сказал он серьезно. «В газовых горизонтах вязкость должна быть очень низкой, чтобы охлаждающая жидкость легко поглощала газ. У вас есть ареометр? Вы должны постоянно следить за удельным весом жидкости, чтобы он был выше, чем вероятное давление газа. Положитесь на меня, мсье. Сделаем все, чтобы бурение было успешным». Когда поздно вечером он вернулся на базу, то прежде всего вызвал по радио базу археологов в Туристамалени. «Пан профессор», — спросил он шефа археологов Матесиака, — «как вы пережили сегодняшнюю бурю? Доктор Торчинска уже возвратилась? Ну, не так уж это было и страшно. Только вот песку навалило пол Сахары», — весело орал в микрофон Матесиак. «Вам, должно быть, пришлось похуже. А что с коллегой Торчинской, не знаю. Об этом я у вас должен спросить. Еще вчера вечером она уехала в Неденин к доктору Шульцу. Сегодня утром должна была возвращаться через оазис и обратно. Мы договорились, что она оставит мне записку, когда будет проезжать Бир-Резене. Это меня беспокоит. Наверняка ее где-то застигла буря». Из наушников доносились только треск и шуршание. Профессор Матесиак молчал. «Вы еще там, профессор?» «Да, да, конечно. Обдумываю. Я полагаю, пока нам нечего опасаться. Коллега Торчинска, человек опытный, конечно, прослушал утреннюю сводку погоды. Скорее всего, она остановилась в каком-нибудь оазисе. В бурю она определенно не поехала. Советую подождать до утра. Я убежден, что... Я тоже надеюсь», — без особого энтузиазма поддакнул Винтер. В действительности этот разговор только усилил его опасения. «Не вызвать ли вертолет, чтобы поискать ее с воздуха?» «Но поздно. Через минуту упадет темнота». Спокойствие Матесиака его удивило. Хотя профессор, конечно, знал Генрику много дольше, ему виднее, как она поведет себя в опасной ситуации. Он же видел в ней только женщину, очаровательную, энергичную, с оригинальным складом мышления. Из трудности она никогда не делала проблемы, но, возможно, это было только внешнее впечатление, маскарад для непосвященных. Ее истинная сущность от него покуда скрыта. То, что ему кажется энергией и решительностью, возможно, просто щит, за которым она прячется. Женщине не так-то просто долго работать в сложившемся мужском коллективе. Важно найти правильный тон, костюм, роль, которую она должна играть постоянно. Она выбрала амплуа решительной, беззаботной амазонки, способной на равных перебрасываться шутками и крепкими словечками, и не хуже мужчин командовать рабочими. Что скрывается под этим маскарадным костюмом, который она каждый день надевала на себя вместе с бесформенным полотняным балахоном, он не знал. У него не было достаточного опыта. Загадки женской души никогда его особенно не занимали. Он всегда был сосредоточен на главной женской цели. Сперва учеба, а потом работа отнимали у него все свободное время. Он не спешил с устройством личных дел. Однако в последнее время начал осознавать, что природа для всего отводит свой срок. Еще вчера он был молодым, подающим надежды геологом, спал под открытым небом, и бог весть, сколько километров мог прошагать с рюкзаком,